Глава 21. Как Шико, думая заняться историей, проходил курс генеалогии. Шико встал в исповедальне, чтобы поразмяться. Он мог надеяться, что это заседание было последним, а так как было уже около 2 часов по полуночи, то он хотел уже устроиться поспать. Но к величайшему изумлению его, когда все двери были заперты, трое лотаринских принцев вышли из трапезной. Только теперь они скинули с себя монастырское одеяние и явились в обыкновенных своих костюмах. В то же время при их появлении служка засмеялся так громко и весело, что и Шико не мог удержаться от смеха, сам не зная, чему смеется. Герцог Мейенский поспешно подошел к лестнице. «Не смейтесь так громко, сестра», — сказал он. «Они только что вышли и могут вас услышать». «Сестра?» — подумал Шико с новым изумлением. «Неужто этот монашек — женщина?» «Действительно». Служка откинул назад свой капюшон и открыл преумное и премилое женское личико. У нее были черные глаза, блиставшие лукавством, но в серьезные моменты принимавшие грозное выражение. У нее был алый прелестный ротик, нос прекрасно очерченный, кругленький подбородок, завершающий правильный овал несколько бледного лица, на котором ярко выделялись черные брови. Это была сестра Гизов, мадам де Монпансье, опасная сирена, искусно умевшая скрыть под тяжелой монашеской одеждой неровность плеч, из которых одно было несколько выше другого, и некрасивую форму правой ноги, заставлявшую ее слегка хромать. Благодаря этим несовершенствам в теле этой женщины, которую Господь наделил лицом ангела, поселилась душа демона. Шико часто видал ее при дворе королевы Луизы Вадемонской, ее кузины, и понял тайну предшествовавших сцен. «Ах, братец-кардинал!» — говорила герцогиня, не переставая хохотать. «Как он подставлял голову! Фи! Как он был нехорош в короне!» «Все равно», — сказал герцог, — «мы достигли того, что нам было нужно, и Франсуа теперь не отступится. Монсоро, у которого, вероятно, были свои тайные мрачные причины, довел нас до этого, и теперь мы уверены, что он не отступится от нас, как от Ля-Моля и Коканаса, когда их повели на эшафот». «О, — отвечал герцог Майенский, — принцам нашего рода далеко до этой дороги». Шико понял, что с герцогом Анжуйским сыграли комедию. И так как он ненавидел принца, то за эту мистификацию охотно расцеловал бы Гизов, исключая, однако, Мейена, за которого он поцеловал бы 2 раза герцогиню де Монпансье. «Но возвратимся к делам», — сказал кардинал. «Все крепко заперто, не правда ли?» «Все! Все!» — нетерпеливо отвечала герцогиня. «Впрочем, можно посмотреть». «Нет», — сказал герцог. «Вы, должно быть, устали, мой миленький служка. Напротив, мне было очень весело. Мэн, вы говорите, что он здесь? Спросил герцог. Да, но я не видал его. Еще бы, он спрятан. Шико перестал смеяться. Где же? Спросил герцог Дегис. В исповедальне. Эти слова раздались в ушах Шико, как 100 000 труб апокалипсиса. Кто спрятан в исповедальне? Ворчал он, задрожав. Вантер-де-Биш, кажется, я один здесь. Следовательно, он все видел? Все слышал? Спросил герцог. Как же? Он в наших руках? Приведите его, Мэйен. Мэйен сошел с лестницы, осмотрелся и пошел прямо к исповедальне, в которой сидел наш гасконец. Шико был храбр, но в этот раз холодный пот выступил на лбу его, и он так задрожал, что зубы застучали во рту его. Однако, — думал он, стараясь высвободить шпагу из-под широкого платья монаха, — я не хочу умереть, как собака в этом ящике. Пойду навстречу смерти, Вантер-де-Биш. А так как представляется удобный случай, так прежде убью Мэйена, а потом умру сам. И чтобы привести в исполнение это мужественное намерение, Шико, схватившись за рукоятку шпаги, хотел уже отдернуть задвижку, когда послышался голос герцогини. «Не в этой, Мэн, не в этой», — сказала она, — «в другой налево». «А в другой», — сказал герцог, протягивающий уже руку к двери. Он мгновенно повернулся и пошел к противоположной исповедальне. «Уф!» — произнес гасконец с глубоким вздохом, которому позавидовал бы сам Гранфло. Хорошо, что она предупредила кровопролитие. Да какой черт сидит там? — Выходи, Николя Давид, — сказал Мэйен. — Мы одни. — Я здесь, ваша светлость, — отвечал человек, выходивший из исповедальни. «А, дружок, тебя-то и не доставало, — проворчал гасконец. — Я тебя везде искал и нахожу в то самое время, когда перестал искать». «Ты все слышал? Все видел, не правда ли? — спросил герцог Дегис. — Я не проронил ни одного слова. Не пропустил ни одного обстоятельства. Будьте спокойны, ваша светлость. Следовательно, ты можешь все передать его святейшеству Григорию XIII? — спросил опять Дегис. Все до одного слова. Брат мой, Демоен говорит, что ты совершил чудеса для нас. Рассказывай же, что ты сделал. Кардинал и герцогиня приблизились с любопытством. Трое принцев и сестра составили одну группу. Николя Давид стоял в 3 шагах от них, хорошо освещенный пламенем лампы. «Я сделал, что обещал, ваша светлость», — отвечал Николя Давид. То есть я нашел средство возвести вас на престол Франции без споров и препятствий. И эти лезут на престол, подумал Шико. Сколько же у нас будет королей?